Глава 12. Кот попался. Вильгельм был рядом, когда я проснулась. Он сжимал ладони, будто молился, и что-то беззвучно шептал. Колдовал, наверное. И не поднял головы, когда я села, опираясь спиной на подушку. Голова немного кружилась, но в целом чувствовала я себя отлично. Даже ноги не болели. Ах да, Вильгельм же вчера их вылечил. Стивен стоял у окна, вертя в руках свою любимую серебряную палочку. Поймал мой взгляд, улыбнулся. Я стукнула кулаком об открытую ладонь и выразительно подняла брови. Стивен нахмурился. Может быть, здесь этот жест «получишь ты у меня» не распространен? Но Стивен-то у меня все равно получит. Зато от звонкого шлепка кулака о ладонь Вильгельм вздрогнул и, наконец, посмотрел на меня. Пару мгновений изучал, потом выдохнул. «Виктория!» И уже спокойнее продолжил. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, спина только чешется». Я изогнулась, пытаясь достать рукой. Плевать, что неприлично, этот котяра в моем декольте уже и так давным-давно все рассмотрел. Да и закрыто оно сейчас. На мне снова ночная рубашка с рюшами и завязками в нужных местах. «Интересно, а кто меня переодевал?» «Да, я же говорю, на все он уже насмотрелся». «Хорошо», — ответил тем временем Вильгельм. Потом выпрямился и продолжил. «С этого дня ты не выходишь из своей комнаты больше никуда, и я приставлю к тебе проверенных слуг». «Ну черт, Стивен, все из-за тебя». «Так-так-так, Вика, соберись, улыбайся. Этот котяра дуреет от твоей улыбки. Давай, ты же умеешь». «Вильгельм, я понимаю, безопасность превыше всего, но в заперте я зачахну, правда». Тут я посмотрела на него особым просящим взглядом, как на физрука во время зачета. «Ну поставьте мне отл, я же так красиво только что на турнике висела». На принца мои чары почему-то не подействовали. «Это не обсуждается, Виктория». «Но Вильгельм!» Он отмахнулся и, отвернувшись, встал. «Я пришлю к тебе слуг, больше ты не останешься одна». «Да что же это за паранойя такая у валенсийской королевской семьи?» «Зачем слуги? У меня есть Стивен!» Вильгельм покосился на наемника и хмыкнул. «Конечно! Только не он ли говорил, что дал тебе комплексное противоядие?» Принц обернулся к Стивену и зло улыбнулся. «Что, наемник, такое комплексное, что не справилось со слезами невинности?» Я прикусила губу. «Ну и название у местных ядов». «Ну?» — поторопил Вильгельм. Стивен пожал плечами. «Значит, не справилась. Хотите, я принесу вам голову алхимика, который мне его продал?» Принц фыркнул и посмотрел на меня. «Я ему не доверяю». «Зато я доверяю», — вздохнула я, глянув на Стивена. Тот по-прежнему все внимание уделял палочке, словно не боялся, что рассерженный маг голубых кровей может ему навредить. Вильгельм дернул щекой, злился. «Виктория, ты ничего не понимаешь. Делай, как я говорю, и все будет хорошо». «О, да. Вика, дыши. Дыши и не злись. Не надо вспоминать вчерашний день и девушек, заискивающих перед мужчинами. Не надо. А, черт возьми. Местных девиц будешь так успокаивать?» Мой голос звенел от гнева. «Объясни, что на этот раз такое? В чем дело?» Вильгельм поморщился, вздохнул, повернулся к двери, но не ушел. «Ты все равно ничего не поймешь». Уверенность в его голосе меня только подстегнула. «Да-да, я же такая дура. А ты объясни так, чтобы поняла». Принц покачал головой и, не глядя на меня, будто ему больно было смотреть, тихо сказал. «Тебе ведь уже рассказывали про короля ночных земель?» «О да, местная страшилка и корень всех бед. Темный властелин. Парам-пам-пам». «Угу. Камала. Калама. Как его там? И что?» «Каламит. Ты не должна достаться ему, Виктория. Ты понимаешь?» «Боже, меня сажают в тюрьму из-за какого-то короля, который не весть где и которому, возможно, даже неизвестно о моем существовании. Хотя Стивена ведь он прислал. Правда, не за мной, а за котом, так что, быть может, действительно неизвестно. Да кому я нужна? Это же не мое изображение красуется на всех объявлениях, типа разыскивается. Виля, а ты не хочешь разорвать эту... нашу связь, а? Принц вздрогнул и решительно мотнул головой. Нет. Правильно. Как меня в клетку сажать, так это за милую душу. А как связь разорвать, так это твердое нет. А почему? Магия, Виктория. Ты не поймешь. Молчи, женщина. Твое место на кухне. Хотя с кухней прокол. Вильгельм считает, что мое место в спальне, как спящей красавице. Того и гляди, проклянет, как та злая фея из сказки. А ты объясни. Вильгельм взорвался, резко обернулся, прожег меня злым взглядом и рявкнул. С самых азов тебе объяснять. Воу-воу-воу! Прямо как физрук, когда я в него случайно мечом попала. Баскетбольным, точно под дых. Я улыбнулась. Да, как тогда на уроке улыбалась, хотя мне очень хотелось провалиться сквозь землю. С азов не надо. Объясни своими словами, что случится, если ты разорвешь эту связь. Вильгельм прищурился, вдохнул, выдохнул. Тоже, видать, успокаивался. И вдруг метнулся ко мне. Я машинально отпрянула, вжалась спиной в подушки. «Я тебе, Виктория, покажу», — нависнув надо мной, прошипел принц. «Это куда нагляднее рассказа, правда?» И схватил меня за плечи. Я закричала. «Наверное, я не уверена. Просто меня вдруг скрутила такая боль, что я даже описать ее не смогу. Словно во мне вспыхнула сверхновая. Ярко, аж глаза чуть не лопнули». Длилось это не дольше мгновения, потом Вильгельм меня отпустил. Перед глазами еще какое-то время вспыхивали алые и белые цветы, а дыхание я восстанавливала долго, но это было куда лучше, чем... сверхновое. Стивен стоял теперь, заслоняя меня, и в каждой руке у него было по кинжалу. Вильгельм ошеломленно смотрел на него, лежа на полу навзничь. Его руки все еще светились белым, и от этого света меня чуть не вывернуло. Мы все молчали. В комнате царила тишина, прерываемая разве что моим частым дыханием. В унисон Вильгельму, тот тоже от чего-то задыхался. «Простите, ваше высочество», — первым заговорил Стивен. «Но если вы снова тронете Викторию, я буду вынужден сделать вам больно. Ничего личного, это просто моя работа». Вильгельм нахмурился, словно не понимал, что ему говорят. Потом закрыл глаза, глубоко вдохнул. И стряхнул с рук белые искры, игнорируя Стивена, посмотрел на меня. «Прости, Виктория, но нагляднее я просто не могу. Это сделает с тобой Каламит, со связью или без. С ней у тебя есть шанс продать меня подороже. Но исход один, ты умрешь. Во втором случае, возможно, быстро». Я откашлялась, обнимая себя за плечи. «Черт, возьми!» Вильгельм не отпускал мой взгляд. «Теперь ты понимаешь? Каламит доберется до нас, Виктория. Его шпионы везде, и один из них стоит сейчас перед тобой». Он кивнул на Стивена. Тот все не убирал кинжалы. «Мы можем лишь выиграть время, чтобы достойно ему ответить». Он верил в то, что говорил, но как же дико это для меня звучало. Как если бы Гитлер вдруг заинтересовался моей скромной персоной и всех своих нацистов направил по мою душу. А да, и восстал для этого из мертвых. Впрочем, Каламит, похоже, был очень даже жив. «Хорошо», — выдохнула я, потом не выдержала. «А вот Стивен говорит, что не так уж этот... Каламит опасен». Вильгельм посмотрел на наемника, тот хмыкнул. «Ну, конечно», — голос принца сочился ядом. «Каламит же его господин, что еще он тебе скажет?» «Сейчас я служу Виктории», — заметил Стивен. «Неужели?» — усмехнулся Вильгельм. «И не боишься, что бывший хозяин обидится?» Стивен пожал плечами. «За табун единорогов? Неа. Я наемник, ваше высочество. Кто мне больше платит, тому я и служу. И я был бы плохим убийцей, если бы боялся смерти». Вильгельм недоверчиво усмехнулся, потом снова посмотрел на меня. «Как видишь, он тоже знает, что если вас найдут, Каламит его убьет». «Пусть сначала поймает», — улыбнулся Стивен. Вильгельм не обратил на него внимания. «Виктория, прошу! Я боюсь за тебя. Представь, что случится, если меня не будет рядом». Я опустила руки. «Хорошо. Тогда отправь меня домой и закрой порталы. Там другой мир, этому вашему королю туда наверняка будет сложнее дотянуться, чем до этого замка». Вильгельм грустно улыбнулся. «Мы с Виториусом тоже так думали. Ты помнишь, что случилось, когда он отдал меня тебе?» Я хотела было возразить, но осеклась. Нет, у меня в голове не укладывалось. Этот темный властелин был для меня страшилкой, не больше. Бесплотной, бояться его не получалось. А вот когда Вильгельм, отодвинув Стивена, сел рядом, я отшатнулась. Вильгельм на мгновение закрыл глаза. «Прости меня, Виктория. Прости, пожалуйста, ты... должна быть в безопасности. Позволь мне защитить тебя. Умоляю». Я пару мгновений смотрела на его протянутые руки ладонями вверх, потом все-таки подалась вперед, позволяя ему меня обнять. «Прости», — шепотом повторил принц. «Я не знал, как еще тебя убедить». «Что ж, он был прав». «Я понимаю». Мой голос был еще хриплым. «Делай, как знаешь». Я не соглашалась с ним. Я бы никогда не согласилась запереться в клетке и дрожать, ждать, пока страшное нечто с именем Каламид до меня доберется. Мне просто хотелось, чтобы Вильгельм ушел. Он действительно отпустил меня, снова прошептал «прости» и направился к двери. Там замер, взявшись за ручку, оглянулся. Он запнулся. «Ой, иди уже!» «Рецепты мне принеси, ты обещал», — сказала я, укладываясь поудобнее на подушках. Вильгельм снова закрыл глаза, беспомощный отчаянный жест, и отрывисто кивнул. «Конечно, я помню». «Прекрасно». «Ночью приду», — принц умоляюще взглянул на меня. «Ты меня пустишь, Виктория?» «Как будто у меня есть выбор». «Конечно. Постелишь себе на коврике. Вот, на котором стоишь». Вильгельм изумленно посмотрел себе под ноги. Я закатила глаза. «Чтобы никакой Каламид ко мне точно не пробрался, да?» Вильгельм отвернулся. «Как пожелаешь». Я расслабилась только, когда дверь за ним закрылась. «Да, после этой наглядной демонстрации мне теперь будет сложновато видеть в нем кота, хотя, если вспомнить, как он тогда царапался, не до сверхновой, но тоже весьма и весьма болезненно». «А он действительно тебя любит», — удивленно сказал вдруг Стивен. Я перевела взгляд на наемника. Кинжалы он уже убрал и сейчас задумчиво смотрел на дверь. «Странно, с таким задумчивым видом интегральные уравнения решают, а не о любви говорят. Впрочем, я наверняка утрирую». «Любовь зла, влюбишься и в меня», — выдохнула я. «Пройдет». Стивен изогнул бровь. Стало как-то не по себе. Что он там высчитывает? Точно ведь не уравнение. «Не думаю». «А ты эксперт?» «Кто?» Я вздохнула. «Знаток. Разве любимому человеку можно сделать больно? Он мне только что сделал». Стивен усмехнулся. «Если это единственный способ убедить...» «А вообще, ты его довела, Вика. Сама виновата». «Да ладно. Я же просто попросила мне все объяснить», — пробормотала я, понимая, что он, скорее всего, прав. Вильгельм и правда вышел из себя, но... «Не думаю, что мне по пути с парнем, который поднимает руку на девушек». «Заклинание», — поправил Стивен. «И чтобы ты знала, Вика, женщин в нашем мире бьют довольно часто. Если не слушаются». Новостью это для меня, пожалуй, не стало. После увиденного на королевском приеме я и не такое могла бы представить. «Бьет, значит, любит». У нас тоже, наверное, не на пустом месте эта пословица возникла. «Хорошо, что я не собираюсь жить в вашем мире», — Стивен покачал головой и с восхищением сказал. «Страшная ты женщина, Вика. Попроси своего гордого принца, он и на колени перед тобой встанет, и ноги целовать будет. А ты все его на расстоянии держишь. Изумительно. Как можно быть такой доброй и такой жестокой?» «А я добрая?» «Бываешь», — улыбнулся парень. «Ну-ну, Стив, говоря о жестокости, о чем ты думал, когда подсыпал мне яд?» Наемник рассмеялся. «Так и знал, что ты догадаешься. Вот об этом я думал». Он вытащил из-за пазухи машинку. «Между прочим, что это?» «Повозка на колесах. А если бы я дуба дала, ты бы что делал?» «Что ты бы...» «А, да брось, Вик. Это самый известный яд. Я был уверен, что у твоего принца найдется противоядие. И даже с собой». «А если бы не нашлось?» Стивен пожал плечами и обезоруживающе улыбнулся. «Тогда им бы тебя напоил я». Я вздохнула. «Угу. Не делай так больше, ладно?» «Ладно», — легко согласился наемник. Распахнул платяной шкаф, нырнул в него и пару мгновений спустя бросил мне ком одежды. «Одевайся. Пойдем к придворному магу искать твоего друга». Я разложила нижнее белье, юбку и блузку на одеяле. «Хорошо, только отвернись». Стивен усмехнулся, но действительно повернулся. К зеркалу, где меня было отлично видно. «Стивен!» «Да брось, Вик, что я там не видел?» «Ничего ты не видел, отвернись!» «Лучше поторопись, пока твой заботливый принц слуг не прислал». «И ничего он не мой». Когда я оделась, Стивен бросил мне меховой воротник-артефакт. «Надень, а то его высочество следом примчится». «Готово? Тогда идем». Минут пять спустя мы уже шли по потайному ходу, и я торопливо поправляла шелковую зеленую юбку, да застегивала последние пуговицы на бежевой блузке. Воротник грел шею, волосы к нему липли, и я жалела, что не догадалась их хотя бы расчесать. «О чем задумалась?» — спросил вдруг Стивен, разбив тишину. Я пожала плечами. «Странно. Вильгельм же сильный маг, а так боится этого... Черт, опять забыла имя. Ну... Каламита. Вот потому и боится. Знаешь, что он делает с магами?» Я помедлила. Оно мне надо, про пытки слушать. Но, пожалуй, все же интересно. Что? «Он лишает их магии». Я подождала, но продолжение не последовало. «И все?» «Все?» — рассмеялся Стивен. «Сразу видно, что ты не маг. Вик, для волшебников это хуже смерти. Только представь, еще вчера ты был особенным, мог достать звезду с неба или погасить солнце, а сегодня ты обычная посредственность, на которую всем плевать. Ты никто. Маги от этого с ума сходят, я сам видел. Так что твой принц очень, очень боится. И можно понять человека. Без магии он и не живой, а так что-то вроде восставшего мертвеца и никому не нужен». Я поежилась. «Так будет, если я попадусь этому Каламиту?» Стивен кивнул. «Тебя он вряд ли убьет, это неправда. Ты же из другого мира, а Каламит любопытен. Заставит вечно рассказывать, как оно там, ну, у тебя, вместо сказок на ночь. Не так уж плохо, если задуматься. А вот принцу точно придется худо. Лишенные маги-волшебники сами себя убивают. Жуть, можешь мне поверить». Некоторое время мы молчали. Я размышляла, Стивен то и дело бросал на меня любопытные взгляды. «Ты много знаешь про этого...» «Черт, погоди, я сама... Каламита!» Стивен усмехнулся. «Ну да, он много раз меня нанимал». «И что, ты не боишься?» «Я же говорил, Вик, нет, я не маг, чего мне бояться. Все мы когда-нибудь умрем, и если серьезно, платит он вовремя, ни разу не обдурил. Идеальный заказчик, приятно работать с человеком. А что убьет в случае неудачи, так об этом он всегда предупреждает, что тоже приятно. Думаешь, другие заказчики будут церемониться с неудачливым наемником? Ха!» «И что, Каламиту можно отказать и уйти?» Стивен с улыбкой взглянул на меня. «Не знаю. При мне еще никто не отказывался. Он очень щедро платит, Вик. Очень. Но ты не бойся, единорогов у него нет». Я только собиралась спросить, а Стивену-то эти единороги зачем, но мы уже пришли. Стивен остановился перед нужной стеной, постучал, потом куда-то нажал, и нам открылся проход в башню придворного мага. А точнее, вид на Жерома, распятого в пентаграмме. Мгновение я смотрела, как красиво танцуют огоньки свечей в лучах пентаграммы. В опасной близости от разбросанных тут же на полу свитков, чистых листов бумаги и книг. Потом в голове вспыхнула «пора валить», и я отшатнулась обратно в коридор. Не тут-то было. И меня, и старательно хватающегося за все, что можно, стены, шкафы, стол Стивена, словно на невидимой веревке, втащила в комнату, и стена за нами закрылась. «Далеко собрались?» — буднично поинтересовался Вильгельм, старательно огибая пентаграмму и подходя ко мне. Смотреть на принца сейчас было страшно. Его глаза натурально метали молнии. Ну а меня трясло от ярости. «С-с-сни-ми это!» — с трудом прошипела я, кожей чувствуя волшебный поводок, обмотавший, кажется, все мое тело, пусть и невидимый. Вильгельм поднял брови и действительно снял, но воротник артефакт. Отшвырнул в камин, завоняло паленой шерстью. И снова уставился мне в глаза, ласково поинтересовался. «Что же ты хотела сделать, милая Виктория?» Тогда я красочно представила, как он превращается в кота. Я хватаю его за хвост и трясу, трясу, трясу. Возможно, даже пыль выбиваю о пол или о стены. Думаете, жестоко? Но на вас же никогда не надевали волшебный поводок. Посмотрела бы я, как бы вы тогда запели. Вот что я тогда хотела, но сказать не могла. Гад он потому что. Что думал Вильгельм, не знаю, но вряд ли что-то хорошее. В его глазах горела та же ярость, которую чувствовала и я. Прямо как пад в шахматах, когда противники ни туда и ни сюда. И продолжалось бы это, наверное, долго, если бы не Стивен. «Хм, а мне самому страже сдаться, или вы, ваше высочество, ее вызовете?» Вильгельм резко обернулся. «Что?» Стивен аккуратно положил на письменный стол Витькину машинку. «Вот». Вильгельм удивленно поднял брови. «Даже не нападешь на меня, наемник? А как же защита твоей госпожи?» Стивен хмыкнул. «Я что, дурак? Вики, вы и так ничего не сделаете, и я не идиот нападать на мага. К тому же, вы наверняка стражу с собой привели». Принц улыбнулся. «Точно», и щелкнул пальцами. Дальше все завертелось и закружилось. Нас с Вильгельмом затянуло в портал, вонял он почему-то дымом, а в комнату ворвались стражники. Что было после, я уже не видела. Меня бросило на кровать, мою же, только уже заправленную. То есть на кровать в той комнате люкс, которую мне так гостеприимно отвели в этом замке. Интересно, сейчас в тюрьму потащат? Крысам? Я-то крыс не боюсь, но история Стивена про них как-то не впечатляет. А со Стивеном что будет? «Больше ты отсюда не ногой», — заявил Вильгельм, зачем-то постукивая по ближайшей стене пальцами. Наверное, потайные ходы прятал. «С тобой будет компаньонка. Не пытайся. Уговорить ее нарушить мой приказ ты не сможешь». Он замолчал и посмотрел на меня. Поводка я больше не чувствовала, но все равно сидела на кровати неподвижно. И тоже смотрела на принца в упор очень внимательно. Толку превращать его в кота сейчас не было. Наверняка тут же расколдуется и еще больше озвереет. А если рот открыть, я не сдержусь. Я знала, точно не сдержусь, наговорю. Много чего, потом буду стыдиться. Нет уж, этот гад ни слова от меня не дождется. Поняв это, Вильгельм кивнул и погладил стену. «Я понимаю, как тебе должно быть ужасно сидеть в заперти, поэтому оставляю здесь иллюзию, которая будет отражать место, где тебе больше всего хочется сейчас бы...» Он осекся. Комната превратилась в мою спальню дома, в Москве. Компьютер, любимый плед, мягкие игрушки, ковер. Я прикусила губу. Конечно, это только иллюзия, но, господи, как же я хочу домой! «Ты...» — тихо начал Вильгельм. «Мечтаешь о доме?» «Но, Виктория», — он огляделся, — «я могу сделать тебя очень, очень богатой. Я могу подарить тебе жизнь куда лучше той, что ты вела в своем мире. Если бы ты только мне позволила...» «Уйди», — перебила я. Принц покачал головой. «Вика, обещаю, я не оставлю тебя в этих покоях. У меня есть свой замок. Как только я приготовлю его для нас, ты сможешь...» «Пошел вон!» Вильгельм отшатнулся к двери, схватился за ручку, резко выдохнул и бросил: «Дура!» Я сдержалась и не ответила, тем более он наконец-то ушел. А потом улеглась на кровать и принялась успокаиваться. То есть плакать. Слава богу, комната вернулась в нормальный местный вид, а то было просто невыносимо. Когда дверь открылась и в комнату кто-то зашел, молча, зато скрипя сапогами, я вздрогнула и вскинулась. Женщина в форме стражника окатила меня презрением, прямо как Вильгельм, и молча встала у стены так, чтобы я оставаться в тени и видеть окно с дверью, а заодно и меня. «Здрасте», — выдохнула я. «А... я думала, женщины тут... в Валенсии, в смысле, не служат в... Стражница поджала губы, но промолчала. Я вытерла щеки и шмыгнула носом. «А как вас зовут?» «Я Вика, то есть Виктория». Стражница стеклянным взглядом уставилась куда-то в район потолка. «Да ладно вам! Я не буду просить вас меня выпустить. Вильгельм меня предупредил». «Ничего. Она даже взгляд от невидимой точки на потолке не отвела. Я посмотрела туда вдруг, что интересное. Нет, ничего». «Ладно». Был вечер, снаружи садилось солнце. Я подошла к окну, потом резко обернулась. Стражница все еще гипнотизировала потолок. Может, она сломалась? Или это кукла? Магия? Но в любом случае, не стану же я прыгать в окно. Во-первых, не пролезу. Хотя, если поднатужиться... Во-вторых, разобьюсь насмерть. Из-за чего? Чтобы позлить какого-то принца? И его бойбабу? Она-то в чем виновата? У человека такая работа. К тому же, вряд ли, имея такую профессию, ей нравится жить в столь патриархальной стране, как Валенсия. Бедняга. Но уломать ее я даже пробовать не стану. Ясно же, что это бессмысленно. Интересно, а где Стивен? Я попыталась задать этот вопрос, но ответ ожидаемо не получила. Что ж, неужели я так и буду сидеть здесь взаперти невесть сколько? Дверь закрыта. Потайной ход, даже если есть, я не найду. Стражница меня остановит раньше. Окно? Понятно. Что же остается? Солнце село, и на черно-синее небо высыпали звезды. Большие, яркие, куда ярче и больше, чем у нас в Москве. А я в это время изучала содержимое шкафа и трюмо. Вывалила и обратно повесила платье, рассмотрела туфли, флакончики, платки, нижнее белье, носочки. Украшений было много, но их я сразу оставила в покое. Сейчас они были бесполезны. А вот над флакончиками я надолго задумалась. Духи здесь были с дозатором. Брызгал он, правда, тоненько и скорее струйкой, но... Служанки пришли готовить меня ко сну незнакомые, молчаливые и как будто испуганные. Переодели в ночную рубашку, новую. Расчесали и заплели волосы. Тихо поинтересовались, не нужно ли мне что-нибудь еще. «Быть может, горячий напиток? Пирожное?» «Сонные капли», — ответила я. «Я переволновалась, не смогу заснуть». Мою просьбу исполнили и очень быстро. Наверное, подобные вещи популярны у леди. Снотворная, нюхательная соль. А я с красными от недавних слез глазами выглядела очень убедительно. Потом меня снова оставили со стражницей наедине. Капли были во флакончике с плотно закрытой крышкой. Служанки предупредили, можете просто понюхать, госпожа, они сильные. И пожелали приятного сна. Задержав дыхание, я раскупорила флакон и вставила дозатор от духов. Потом спрятала все это в кулаке, подняла голову и громко поинтересовалась. «А принц придет ко мне ночью?» Стражница промолчала. Я встала, медленно подошла к ней. «А вы?» «Будете смотреть, как я сплю?» Она, конечно, снова промолчала. Я хмыкнула, «Вы хоть живая?» и ткнула пальцем ей в грудь. Стражница и тогда ничего не сделала. «Интересно, будь я капризная леди-блондинка, или мне бы понравилось ее тыкать, как бы она выкручивалась?» Я отвернулась, «Что ж, хорошо», и прижала платок к носу. «Извините, что-то насморк». А потом пшикнула ей снотворным прямо в лицо. О, да! И впрямь забористая штука оказалась. Стражница упала тут же и раскатисто захрапела. Торопясь, вдруг заклинания Вильгельма и это могут отследить. Вдыхая через раз и старательно закрываясь платком, я поспешно переоделась, мысленно пожелала моей тюремщице спокойной ночи и выглянула наружу. Черт, если Вильгельм снова поставил волшебный барьер. Но нет. У дверей стояли только двое стражников, которые очень удивились, увидев меня. Я пшикнула им снотворного еще до того, как они успели поинтересоваться, в чем дело, или позвать начальство. А вот дальше плана у меня не было. Я не думала, что даже из комнаты выберусь, не то что из замка выйду. Да я бы и не вышла. Уже на лестнице я столкнулась со слугой. Метнулась обратно, но там меня уже ждала стража, а сонных капель на них бы не хватило. Я кинулась влево. Тут меня схватили за локоть и втащили куда-то за стену. Оказалось, в потайной ход. «Молодец, Вик!» — улыбнулся Стивен, набрасывая на меня плащ с капюшоном. «А то я голову сломал, как к тебе пробраться». «А...» — но он дернул меня за руку. «Потом объясню». «Но куда... потом?» Пожалуй, я давно ответила на вопрос, доверяю ли я ему. Поэтому сейчас поспешила следом безо всяких объяснений. И даже не очень удивилась, когда за поворотом Стивен вцепился в мою руку, подтянул к себе и выдохнул. «Обними меня!» Я так и сделала. Наверняка ведь портал ставит, а для него нужен телесный контакт. С ума сойти, я уже и порталу не удивляюсь. Только когда нас выбросило уже не в тесном сумрачном коридоре, а на залитом лунным светом лугу, я поинтересовалась. «Где взял?» Стивен выбросил почерневшую слабо мерцающую подвеску и отпустил мою руку. «У мага, пока вы с принцем разбирались. Жаль, одноразовый». «Ну, у тебя же еще есть?» — хмыкнула я. Стивен улыбнулся. «А то! Чтобы этот воришка украл всего один амулет? Да не в жизнь!» Я огляделась. Вокруг было невозможно красиво. Черное небо над головой усыпали звезды, густо и завораживающе волшебно. Так бы и смотрела на них вечно. Полная луна сияла высоко-высоко, а на лугу мерцали огромные колокольчики с золотыми сердцевинками. Я толкнула один с полменя ростом, он качнулся, и из него вылетел потревоженный светлячок. Сделал круг над нами и вернулся на цветок. Ха! Так вот откуда этот стрекот. В каждом цветке по светлячку, оттого они и мерцают. Но красиво, безумно. «Стивен, на мне наверняка до сих пор заклинание Вильгельма. Он нас в два счета найдет, ведь так?» Наемник улыбнулся шире и зевнул. «И пусть поторопится. Спать охота». «Но что мы тогда будем де...» Договорить я не успела, меня швырнуло на землю, на колокольчики. В воздух поднялся целый рой светлячков, под спиной пружинили цветы, а мне зажимал рот жутко рассерженный Вильгельм. Такую гримасу на его лице я даже вообразить не могла. «Не знаю, как ты это сделала», — прошипел он. «Но клянусь силой, я запру тебя не в комнате, а спрячу тебя в артефакте, и ты всегда, всегда будешь висеть у меня на шее». Что он имел в виду, я не поняла. Ну и ладно, принц все равно договорить не успел. Из темноты вынырнул Стивен и, аккуратно примерившись, пока принц шипел на меня, тюкнул его по затылку чем-то черным. Закатив глаза, Вильгельм повалился на землю. «На меня! Черт, тяжелый!» «Ты его хоть не до смерти?» — выдохнула я, вылезая. «Превращая его в кота», — перебил Стивен. «Но ему же плохо, когда я...» «Хочешь сидеть в его амулете, пока ему не приспичит тебя оттуда вытащить?» — глотая окончание, бросил наемник. Я все еще колебалась, когда Вильгельм застонал, приходя в себя, схватился за лоб. Медлить было нельзя. Я на всякий случай зажмурилась и сказала... Огромный толстый котяра прыгнул мне на грудь и дико заорал прямо в ухо. «А что мне было делать?» — завопила я ему в ответ. «Ты же меня не слушаешь. Я не собираюсь куковать в твоем замке. Или в амулете, или еще где. Да отцепись ты!» Кота отцепил Стивен, схватил за шкирку, тряхнул, повернул к себе... Кот махал лапами и выл на одной ноте. Короче, как обычно. «Итак, ваше высочество, теперь мы поговорим». Меньше всего Вильгельм хотел сейчас говорить, что наверняка и провыл, пытаясь дотянуться до наемника. «Ваше высочество», — снова тряхнув котом, серьезно сказал Стивен. «Учтите, я не хочу...» но мне придется сделать вам больно». Кот зафырчал, наверное, смеялся. «А давай я его за задние ноги покачаю», — предложила я, вспомнив волшебный поводок и барьер за порогом комнаты. Кот повернулся ко мне и оскалился. «Чья б корова мычала?» — фыркнула я. «Ты меня как собачку в клетку и на поводок сажал!» Стивен вздохнул. «Что ж, помните, ваше высочество, я не хотел». Насилие Стивена заключалось в обматывании кота веревкой, всего включая рот, где веревка превратилась в кляп. Кот теперь хрипел, я волновалась, как бы он не задохнулся, а Стивен меня успокаивал, что все в порядке, это только выглядит страшно. Потом мы все уселись на траву, опять потревожив бедных светлячков. Бессонная у них нынче ночка. Стивен положил напоминающего толстую сосиску кота рядом, вытащил из кожаной сумки, откуда до этого извлек веревку, конверт и помахал им перед принцем. «Вы же знаете, что это такое, ваше высочество?» Кот попытался испепелить его взглядом, но у него не вышло. Хорошо, что в этом обличье он не всегда колдует, а то это мы бы со Стивеном болтались в веревочных коконах. «Я не знаю», — вставила я. «Что это?» Стивен улыбнулся. «Конечно, Вика, ты не знаешь. Это письмо герцога Руи, которое твой принц не счел нужным тебе показать. Пришло 2 дня назад. В нем герцог сообщает, где искать твоего друга». Я выхватила у наемника письмо, наклонилась к ближайшему цветку, чтобы стало светлее, и быстро прочитала. Лорд изумрудного города рассыпался в комплиментах, желал мне всего-всего наилучшего, напоминал про ракушку и, наконец, сообщал, что Витька... Определенно, герцог жизнью клялся. Зачем-то? В Алимании. «Алимания? Это где?» — озадаченно поинтересовалась я. «Далековато отсюда», — отозвался Стивен. «Но мы можем настроить туда портал». Наемник вытащил из кармана еще одну подвеску, подбросил ее и тут же поймал. «И мы с Викой, ваше высочество, отправляемся туда». Кот взвыл. Долго и снова очень похоже на сигнализацию. Стивен терпеливо дождался, когда в нем закончится заряд, и опять подбросил подвеску. Обычный на вид серебряный шарик. «Вы, конечно, можете помочь нам, ваше высочество, если пожелаете». «Это вряд ли», — вставила я. «Он желает только спрятать меня куда подальше, как ненужную игрушку». Кот что-то сдавленно промяукал. «Ваше высочество». «Мы в любом случае возьмем вас в Алиманию», — сказал Стивен. «В образе кота или человека решать вам». Я удивленно посмотрела на Стивена. «Зачем тащить с собой принца? И отчего Вильгельм превращается в человека, мне не было известно. Неужели наемник и это разнюхал?» «Итак, ваше высочество». Наступила тишина, долгая и задумчивая. Кот молча смотрел на нас. Я на Стивена, а тот вертел в руках флакончик с чем-то похожим на чернила. Наконец я не выдержала. «А что такого страшного в этой Алимании?» Стивен улыбнулся. «Для тебя, Вика, ничего. Это нам с принцем стоит бояться». Я толкнула наемника в плечо. «Договаривай». Стивен, явно наслаждаясь, улыбнулся. «О, все просто. Алимания — королевство женщин». Я нахмурилась. «То есть?» «Там правят женщины», — соизволил объяснить наемник. «То есть Валенсия наоборот? Матриархат?» «Не знаю, что значит последнее слово, но мужчины в Алимании стоят на ступеньку ниже, чем женщины. И нужны...» — Стивен с сомнением посмотрел на меня, вздохнул, но продолжил. «Нужны для зачатия детей. И только. Даже армия в Алимании состоит из женщин. Твоя стражница, Вика, которую прислал сегодня принц, алиманка». Я не стала спрашивать, откуда Стивен знает про стражницу. Были вещи поважнее. «То есть Витька... В смысле Виториус живет у какой-то алиманки в гареме? И наверняка наслаждается, блин, жизнью, детей ей делает, пока я тут его ищу». «Он в тюрьме для магов у королевы Алимании», — возразил Стивен. «Но я знаю, как туда пробраться. Правда, есть одна загвоздка. Женщина среди нас только ты, Вик, и по алиманским стандартам ты... малохольная, только в служанке сгодишься». «Какая?» «Щуплая, худая, А их женщины...» Стивен изобразил в воздухе песочные часы. «Несколько... мощнее. Я мог бы изобразить девицу, но...» «Ты такой же малахольный, как и я». «Ну да», — согласился наемник. «В отличие от меня, он не обиделся. Хотя и мне бы не стоило. Если в той Алимании все женщины такие, как моя стражница...» «Да я вообще пигалица». «Из нас здесь только его высочество мог бы достойно изобразить благородную алиманку», — заключил Стивен. «Если он, конечно, согласится». Мы уставились на кота. Тот смотрел в ответ так изумленно, словно мы предложили ему быстренько сгонять на Луну и вернуться. «Ладно, ваше высочество, я вас быстренько освобожу, но...» Стивен достал арбалет. «Маленький, но черт, какая же бездонная у него сумка! А может, тоже волшебная?» «Я буду держать вас под прицелом, и вы знаете, что стрела быстрее заклинания. И в случае чего, Виктория успеет превратить вас в кота. Вик, отойди, чтобы он до тебя не дотянулся. Вы согласны, ваше высочество? Вы будете вести себя смирно?» Кот долго молчал, раздумывая, но потом все-таки кивнул. Я отошла, а Стивен, освободив принца от веревок, тот лежал смирно. Вылил ему в рот содержимое флакона. Подбородок кота тут же окрасился черным, словно он в чернилах испачкался, а потом воздух вокруг заколебался, задрожал, пошел рябью. Вильгельм уже человек, мрачно посмотрел мимо меня на Стивена, вытер рот и хрипло сказал: «Расскажи Вике, что будет, если нас раскроют?» Наемник пожал плечами и бросил: «Ну, мы умрем». Я даже не удивилась, только уточнила: «Всего лишь умрем?» Стивен улыбнулся: «Почти, не сразу. Вообще-то нас посадят на кол», — добавил Вильгельм. «Виктория, ты хочешь на кол?» Я спокойно встретила его взгляд. «Я хочу домой». Принц резко выдохнул, будто я его ударила. У него такое лицо было, словно он вот-вот на меня кинется и как кот начнет царапаться. Но он только головой покачал. «Ваше высочество», — поторопил его Стивен. «Так что вы выбираете, ехать в Алиманию котом или идти человеком?» Вильгельм снова долго молчал. Так долго, что я решила, он вовсе нас теперь игнорирует. Но потом он сказал: «Стелла — могущественный маг и сразу почувствует иллюзию». «Стелла? Где-то я уже слышала это имя, причем недавно». «Зачем же иллюзия?» — улыбнулся Стивен. Ох, как он наслаждался! Удовольствие у него даже в голосе мурлыкало, тогда как Вильгельм только шипел от безысходности. «Как же еще мы превратимся в девушек?» «О, ваше высочество!» Стивен пошарил в сумке и вытащил оттуда неопрятный ком одежды, париков и косметики. «Как делают все, кому магия не дана или слишком дорога. Мы переоденемся». Вильгельм уставился на ком с таким изумлением, словно мы предложили ему съесть дохлую крысу. «То есть ты, наемник, считаешь, — прошипел он, — что я это надену? Тут и для меня есть...» «Эй-эй, ваше высочество, у меня арбалет», — напомнил Стивен, старательно целясь. «Вы же понимаете, что с такого расстояния я в вас точно попаду. И даже не важно куда, потому что болты отравлены». Я не выдержала и рассмеялась. Представить надменного принца в юбке — это, поверьте, сильно. И наемник, и принц покосились на меня. Потом Вильгельм пообещал Стивену: «Я убью тебя». «Вам придется встать в очередь», — с улыбкой предупредил Стивен. «Я безумно популярен». Вильгельм снова искоса глянул на меня, потом на ком одежды, опять на меня. «Вика, замолкни! Ты мешаешь принцу принять нужное решение», — громким шепотом попросил меня Стивен. Я все еще смеялась. «Угу». «Не обращайте на нее внимания, ваше высочество. У Виктории истерика», — сказал Стивен. «Так что вы решаете? Нам бы поторопиться, сами знаете. Маги-мужчины в тюрьмах Алимании долго не живут». Вильгельм запрокинул голову. Я даже подумала, что он примется выть от тоски. Но он посидел так немного, потом посмотрел на Стивена. «Хорошо, я согласен».